Командир вправду так сказал? Беата направила машину в освещенный туннель Ипсона, притормозила и остановилась в конце неподвижной вереницы автомобилей. «По словам господина Михалича», — уточнил Харри. «При всех, в том числе при Роберте». «И ты считаешь, это могло навести Роберта на мысль нанять киллера?» Беата нетерпеливо барабанила пальцами по рулю. «Ну, по крайней мере, можно констатировать, что Роберт побывал в Загребе. А поскольку он знал, что Юн встречается с Теа, мотив тоже налицо». Харри потер подбородок. «Слушай, ты можешь проследить, чтобы Софию показали врачу и хорошенько обследовали?» «Если я не ошибаюсь, синяк там не один. А я попробую утренним рейсом слетать в Загреб». Беата бросил на него короткий пристальный взгляд. «За рубеж ты можешь вылететь только, чтобы оказать содействие тамошней полиции или в отпуск. Инструкция однозначно гласит, что последнее, — перебил Харри, — короткий рождественский отпуск». Беата безнадежно вздохнула. «Надеюсь, ты и Халверсону предоставишь маленький рождественский отпуск. Мы хотели навестить его родителей в Стейнхерре». «А ты где празднуешь Рождество в этом году?» Тут зазвонил мобильник. Харри полез за ним в карман, но ответил. «Прошлый год отмечал с Ракелью и Олегом, позапрошлый с отцом и сестрой, а сейчас не досуг было подумать». Он думал о Ракелье и о том, что ответить на звонок, и услышал смех. «Приходите ко мне», — сказала она. «У нас на Рождество двери открыты для всех, и добровольные помощники нужны. В маяке». Лишь через секунду-другую Харри сообразил, что это не Ракель. «Я звоню сказать, что сожалею насчет вчерашнего», — продолжала Мартина. «Вообще-то я не хотела так убегать, просто немного расстроилась. Вы получили нужные ответы?» «Ах, это вы!» — сказал Харри, как ему казалось, нейтральным тоном, однако заметил быстрый взгляд Беаты и опять вспомнил ее восприимчивость в общении. «Я могу перезвонить попозже?» — «Разумеется. Спасибо». «Не за что», — серьезно отозвалась Мартина. Но Харри расслышал одобрительный смешок. «И еще кое-что. Да? Что вы делаете во вторник? В рождественский вечер, то есть, не знаю. У нас есть лишний билет в концертный зал. Что ж, не слышу особого восторга. Увы, работы по горло. Да и подходящего костюма у меня нет. И артисты чересчур правильные и скучные. Этого я не говорил, зато я говорю. И насчет лишнего билета я имела в виду. У меня есть лишний билет». «Вот как?» «Возможность увидеть меня в платье. А я в нем хорошо выгляжу. Не достает только подходящего кавалера постарше. Подумайте об этом». Харри засмеялся. «Спасибо, согласен». «Не за что». Беата не сказала ни слова, когда он закончил этот разговор, не прокомментировала улыбку, которая так и осталась на губах, обронила только, что, судя по сводкам погоды, у снегоочистителей будет много работы. Порой Харри думал о том, понимает ли Халварсон, как ему повезло. Юн Карлсон до сих пор не появился. Он неловко встал с тротуара возле Софиенберг-парка. Холод словно бы шел из недр земли и проник ему в самое нутро. Кровь в ногах начала циркулировать сразу с первых же шагов, и он даже обрадовался боли. Он не считал, сколько часов просидел на тротуаре, скрестив ноги с картонной кружкой, глядя на людей, приходивших в тот дом на Гёте-Бургатта и уходивших оттуда. Однако день уже клонился к вечеру. Он сунул руку в карман. Денег из кружки наверняка хватит на кофе, бутерброд и, надо надеяться, на пачку курева. Он поспешил на перекресток к кафе, где добыл картонную кружку. Там на стене был телефон, но эту мысль он отбросил. Возле кафе остановился, скинул синий капюшон и глянул на свое отражение в витрине. Неудивительно, что народ принимает его за попрошайку. На щеках щетина, лицо в саже от костра в контейнере. В стекле он увидел, что сигнал светофора сменился на красный. Рядом остановилась машина. Взявшись за ручку двери, он бросил взгляд внутрь и оцепенел. Дракон. Сербский танк. Юн Карлсон. На пассажирском сиденье. Всего в 2 метрах от него. Он вошел в кафе, бросился к окну, стал смотреть на автомобиль. Человека за рулем он, кажется, где-то видел, только вот где. В приюте, точно. Это один из полицейских, что были там вместе с Харри Холле. На заднем сиденье женщина. Сигнал светофора снова сменился. Он выбежал на улицу и увидел белый дым выхлопа. Автомобиль быстро удалялся по дороге вдоль парка. Он побежал следом. Далеко впереди автомобиль свернул на Гёте-Бургатте. Он порылся в карманах. Задубевшими, полубесчувственными пальцами нащупал осколок стекла. Ноги не слушались, будто мертвые протезы. Оступишься, и они сломаются, как сосульки. Парк с деревьями, детской площадкой над гробными камнями метался перед глазами, словно прыгающая картинка. Рука нашла пистолет. Должно быть, он порезал ее о стекло, потому что рукоять была липкая на ощупь. Халверсон припарковался прямо у подъезда дома 4 по Гёте-Бургатте. Они с Юном вышли из машины размять ноги, а Теа поднялась к себе в квартиру за инсулином. Взгляд Халверсона скользнул по безлюдной улице. Юн тоже беспокойно озирался по сторонам, притопывая ногами от холода. В окно машины Халверсон видел на сиденье кобуру табельного револьвера. Он снял ее, потому что, когда вел машину, она врезалась в бок. В случае, что он за 2 секунды выхватит револьвер оттуда. Включив мобильник, он увидел, что поступило какое-то сообщение, нажал на кнопку, и хорошо знакомый голос повторил, что поступило сообщение. Затем в трубке пискнуло, и послышался незнакомый мужской голос. Халверсон слушал с растущим удивлением. Заметил, что голос в телефоне привлек внимание Юна, и тот подошел ближе. Удивление Халверсона сменилось недоверчивостью. Когда он выслушал все, Юн вопросительно посмотрел на него, но Халверсон ничего не сказал, только быстро набрал какой-то номер. — Что это было? — спросил Юн. — Признание, — коротко ответил Халверсон. — А что вы делаете теперь? — Доложу Харри. Халверсон поднял голову и увидел, что лицо у Юна исказилось, глаза расширились, он смотрел словно бы сквозь него, мимо него. «Что с вами?» — спросил он. Харри прошел через таможенный контроль в скромное здание аэропорта Плесо, где сунул свою карточку виза в банкомат, который безропотно выдал 1000 крон в кунах. Половину денег он положил в коричневый конверт, вышел на улицу и сел в «Мерседес» с синей табличкой «Такси». «Гостиница «Интернациональ».» Таксист молча тронул с места.